Мне всегда нравилось работать со студентами. Для получения диплома им полагается пройти 6 месяцев практики, и обычно почти все свои каникулы они проводят у какого-нибудь ветеринара. У нас, разумеется, имелся свой студент-надомник в лице Тристана, но он принадлежал к особой категории. Учить его не приходилось вовсе. Он словно сам все знал и впитывал сведения не только без усилий, но и незаметно для окружающих. Если я брал его с собой, то на ферме он чаще всего сидел в машине, уткнувшись в свою любимую газету и покуривая. Настоящие же практиканты попадали к нам самые разные, из деревни, из города, и туповатые, и умницы. Но, как я уже сказал, мне нравилось работать со всеми без различий. Во-первых, ездить с ними по вызовам было гораздо веселее. Значительную часть жизни деревенский ветеринар проводит в одиноких разъездах, а тут было с кем поболтать в дороге. И какое блаженство, когда есть кому открывать ворота. На дорогах к отдаленным фермам ворот всегда уйма. Например, та, которая внушала мне особый ужас, была перегорожена в 8 местах. Даже трудно передать словами, какое дивное ощущение тебя охватывает, когда останавливаешь машину перед воротами, а открывать их вылезает кто-то другой. Про удовольствие задавать студентам каверзные вопросы я уж не говорю. Мои собственные занятия и экзамены были еще свежи в памяти, а к ним добавлялся обширный практический опыт, накопленный за без малого 3 года в окрестностях Дарроуби. Осматривая животное, словно мимоходом спрашиваешь о том, о сём, и проникаешься сознанием собственной значимости, наблюдая, как молодой человек поеживается, но точь-в-точь я сам совсем еще недавно. Пожалуй, уже в те дни у меня начинал складываться прочный стереотип. Незаметно для себя я приобретал привычку задавать определенный ряд излюбленных вопросов, что свойственно многим экзаменаторам, и через годы и годы случайно подслушал, как один юнец спросил другого: «Он тебя уже допрашивал о причинах судорог у телят?» «Ничего еще спросит». Каким старым я вдруг ощутил себя. Зато в другой раз бывший практикант с новехоньким дипломом кинулся ко мне, клянясь поставить мне столько кружек пива, сколько я захочу. «Знаете, о чем меня спросили на последнем устном? О причинах судорог у телят. Экзаменатора я совсем доконал. Он просто умолял меня замолчать». Студенты были полезны во многих отношениях. Бегом притаскивали из багажника нужные инструменты и лекарства, тянули веревки при трудных отелах, умело ассистировали при операциях, покорно выслушивали перечень моих тревог и сомнений. Не будет преувеличением сказать, что недолгое их пребывание у нас буквально переворачивало мою жизнь. А потому в начале этих пасхальных каникул я стоял на станционной платформе и встречал поезд в предвкушении многих приятных часов. Этого практиканта нам рекомендовал кто-то из министерства, и в самых лестных выражениях: замечательная голова. Кончает последний курс в Лондоне, несколько золотых медалей, практику проходил больше городскую и решил, что ему необходимо ознакомиться и с настоящей сельской работой. Я обещал, что позвоню вам. Зовут его Ричард Кармоди. Студентов-ветеринаров я насмотрелся всяких. Но кое-что бывало обычно общим для всех, и я мысленно рисовал себе молодого энтузиаста в твидовом пиджаке, мятых брюках и с рюкзаком за плечами. Наверное, спрыгнет на платформу еще на ходу. Однако поезд остановился, и никого. Носильщик уже грузил ящики с яйцами в багажный вагон, когда в дверях напротив меня появилась высокая фигура и неторопливо шагнула на перрон. Он? Не он? Но у него, видимо, никаких сомнений не возникло. Он направился прямо ко мне и, протягивая руку, оглядел меня с ног до головы. — Мистер Хэрриот? — Совершенно верно. Моя фамилия Кармоди. А, да, отлично, как поживаете? Мы обменялись рукопожатием. Я оценил элегантный клетчатый костюм и шляпу, и сверкающие ботинки на толстой подошве и чемоданы из свиной кожи. Студент особого рода, очень внушительный молодой человек, моложе меня года на два, но в развороте широких плеч ощущалась зрелость. Волевое, красноватое лицо дышало уверенностью в себе. Я повел его через мост на станционный двор. Когда он увидел мой автомобильчик, бровей он, правда, не поднял, но на заляпанные грязью крылья, треснутое ветровое стекло и лысые покрышки посмотрел весьма холодно. А когда я открыл перед ним дверцу, мне показалось, что он с трудом удержался от того, чтобы не вытереть носовым платком сиденье, прежде чем сесть. Я показал ему нашу приемную. Я был только партнером, но очень гордился тем, как у нас все устроено, и привык, что и наше скромное оборудование способно произвести впечатление. Но в маленькой операционной Кармоди сказал: а в аптеке — да-да. А заглянув в шкаф с инструментами На складе он выразился более определенно. Протянул руку, потрогал пакет с адреваном, нашим любимым глистогоном, и произнес с легкой улыбкой: «Вы еще им пользуетесь?» Но когда я провел его через стеклянную дверь в длинный, огороженный стеной сад, где в буйной траве золотились желтые нарциссы, а глициния велась по старинному кирпичу особняка XVIII века, он, хотя и не впал в неистовый восторг, все же смотрел по сторонам с явным одобрением. А в булыжном дворе, за садом, он поглядел на грачей, галдевших в вершинах могучих вязов, на обнаженные склоны холмов, где дотаивал последний зимний снег, и пробормотал: «Прелестно, прелестно!» Я почувствовал большое облегчение, когда вечером проводил его в гостиницу. Мне требовалось время, чтобы переварить впечатление. Утром я заехал за ним и увидел, что клетчатый костюм он сменил на почти столь же элегантную куртку и спортивные брюки. «Ну а для работы у вас есть что-нибудь?» — спросил я. «Вот». Он кивнул на чистенькие резиновые сапоги на заднем сиденье. «Это хорошо. Но я имел в виду комбинезон или халат. Иногда ведь нам приходится и в грязи возиться». Он снисходительно улыбнулся. «Думаю, мне беспокоиться не стоит. Я ведь уже бывал на фермах, как вам известно». Я пожал плечами и больше к этому не возвращался. Первым нашим пациентом был охромевший теленок. Он бродил по загону на трех ногах, держа четвертую на весу, и вид у него был очень понурый. Колено больной передней ноги заметно опухло, и, ощупывая его, я ощутил под пальцами какую-то комковатость, словно сгустки гноя. Температура оказалась под 40. Я поглядел на фермера. У него гнойное воспаление сустава. Вероятно, почти сразу после рождения в организм через пупок проникла инфекция и поразила сустав. Надо принять меры, не то она может распространиться на печень и легкие. Я сделаю ему инъекцию и оставлю вам таблетки. Я пошел к машине, а вернувшись, увидел, что Кармоди даром время не терял. Он кончил ощупывать распухший сустав и внимательно осмотрел пупок. Я сделал инъекцию, и мы отправились дальше. «А знаете, — сказал Кармоди, когда мы выехали на дорогу, — это вовсе не гнойное воспаление». «Неужели?» Я немного растерялся. «Меня нисколько не раздражает, если студенты начинают обсуждать мой диагноз, лишь бы не при фермере. Но пока еще ни один не объявлял мне без обиняков, что я напутал. Я тут же сделал мысленную заметку не допускать этого молодца до Зигфрида. Одно такое заявление, и Зигфрид железной рукой вышвырнет его из машины, хотя он и ражий детина». «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Остальные суставы нормальны, а пупок абсолютно сухой. Ни болезненности, ни припухлости. По-моему, просто вывих». «Не исключено. Но не высоковата ли температура для вывиха? Кармоди хмыкнул и покачал головой. Он, естественно, остался при своем мнении. На нашем пути нет-нет, да попадались ворота, и Кармоди вылезал их открывать, как самый заурядный смертный, но только с особым, неторопливым изяществом. Глядя на его высокую фигуру, на гордо поднятую голову, на модную шляпу, надетую точно под нужным углом, я вновь вынужден был признать, что он производит впечатление, поразительное для его возраста. Перед самым обедом я занялся коровой, которая, как сказал по телефону ее хозяин, вроде бы туберкулез подцепила. Как отелилась, так и пошла чахнуть, не иначе, как эта подлость с ней приключилась, но да сами увидите. Едва я вошел в коровник, как понял, что с ней. Обоняние у меня очень тонкое, и нос сразу ощутил сладковатый запах кетона. Меня всегда охватывала чисто детская радость, когда во время проверки стада на туберкулез мне выпадала возможность небрежно бросить. Вон та корова отелилась с недели три назад и сильно худеет. А потом смотреть, как фермер скребет в затылке и спрашивает, как это я догадался. На этот раз мне представился случай еще больше потешить свое самолюбие. Сначала перестала есть концентраты, верно? И фермер кивнул. А с тех пор тает, как свеча. Верно, сказал фермер. В жизни не видывал, чтобы корова так сразу зачахла. Ну, можете больше не тревожиться, мистер Смит. Туберкулеза у нее нет, а только изнурительная лихорадка. И мы ее живо поставим на ноги. Изнурительной лихорадкой в этих местах называли ацетонемию. И фермер облегченно улыбнулся. Повышение содержания в крови ацетоновых тел, что приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия и к интоксикации. Обнаружение ацетоновых тел позволяет судить о степени физиологической полноценности кормовых рационов для крупного рогатого скота и суягных овец. «Вот черт!» — сказал фермер. «Ну, я рад!» Думал, уже пора ее пускать на собачье мясо. Чуть с утра Меллоку не позвонил. Теперь мы пользуемся гормональными препаратами. Но тогда я, естественно, прибегнуть к ним не мог, а ввел ей внутривенно 6 унций глюкозы и 100 единиц инсулина. Это было одно из моих излюбленных средств. И пусть нынешние ветеринары смеются, оно давало результаты. Фермер держал корову за нос, но она так ослабела, что вряд ли стала бы сопротивляться. С исхудалой морды на меня смотрели совсем мертвые глаза. Кончив, я провел рукой по торчащим ребрам, прикрытым словно бы одной кожей. «Теперь она скоро наберет жирка», — сказал я, — «но больше одного раза в день ее не доите. А если дело не сразу пойдет на лад, так 2-3 дня совсем не доите». «Угу». Жир-то у нее в подойник уходил, а не в тело, верно? Вот именно, мистер Смит. Кармоди явно не был в восторге от этого обмена кухонными истинами и нетерпеливо притоптывал ногой. Я понял намек и пошел к машине. «Дня через 2 заеду еще раз ее посмотреть», — крикнул я, трогаясь, и помахал мистеру Смиту, глядевшему на нас с порога. Кармоди же торжественно приподнял шляпу и задержал ее так в 2-3 дюймах над волосами, что решительно выглядело солиднее. Я заметил, что он проделывал это всякий раз, когда мы покидали очередную ферму, и манера эта меня так очаровала, что я даже поиграл мыслью, не обзавестись ли мне шляпой, чтобы самому попробовать. Я покосился на моего спутника. Утренний объезд был позади, а я не задал ему ни единого вопроса. Откашлившись, я сказал: «Кстати, об этой корове. Не могли бы вы просветить меня о причинах ацетономии?» Кармоди смерил меня непроницаемым взглядом. «Правду сказать, я пока не уверен, какой теории следует придерживаться. Стивенс утверждает, что она возникает из-за неполного окисления жирных кислот. Шоллема склоняется к токсическому поражению печени, а Янсен предполагает связь с одним из центров вегетативной нервной системы. Мне же кажется, что мы нашли бы ключ к пониманию проблемы, если бы нам удалось выявить точный механизм образования ацетоуксусной бета-оксимасляной кислот в процессе обмена веществ, как вы считаете? О, да, ну, разумеется, дело в том, что что старушка бета-окси, да-да, все, она без всякого сомнения. Я обмяк на сиденье и решил больше Кармоди вопросов не задавать. За стеклами мелькали каменные стенки, а я мало-помалу смирялся с мыслью, что здесь, в машине, рядом со мной, сидит сверхчеловек. Действовал он на меня несколько угнетающе. Мало ему быть высоким, красивым, полностью в себе уверенным, так он еще и блестящий талант. И к тому же, — подумал я с горечью, — очень богат, если судить по его виду. Мы свернули на проселок. Впереди показалась кучка низких каменных строений, последнее место, где надо побывать до обеда. Ворота были закрыты. — Лучше подъехать к службам, — сказал я. — Вы не... Студент выбрался из машины, отодвинул засов и начал открывать створку. Делал он это, как и все остальное, спокойно, неторопливо, с врожденным изяществом. Он прошел перед машиной, и я вновь впился в него взглядом, дивясь его внутреннему достоинству, холодной невозмутимости. И тут, точно из воздуха, возникла злобная черная собачонка, бесшумно подскочила к Кармоди, с жестоким упоением погрузила зубы в его левую ягодицу и ускользнула. Никакая, даже самая монолитная невозмутимость, никакое достоинство не выдержит внезапного болезненного укуса в мягкие части. Кармоди взвизгнул, высоко подпрыгнул, прижимая ладонь к ране, и с ловкостью обезьяны вскарабкался на верхнюю жердь ворот. Примостившись там, он дико озирался из-под сползшей на глаза щегольской шляпы. Взвыл он, кой черт! Ничего, ничего, пустяки, успокаивал я его, торопливо шагая к воротам и с трудом подавляя желание броситься на землю и кататься, кататься по ней слабее от хохота. Просто собака! Собака, какая собака, где? Истошно кричал Кармоди. Убежала, скрылась, я только-только успел ее заметить. Я поглядел по сторонам, но стремительная черная тень исчезла бесследно, словно ее никогда и не было. Сманить Кармоди с верхней жерди на землю оказалось не так-то просто. А спустившись, он, прихрамывая, вернулся в машину и так в ней и остался. Увидев болтающиеся лохмотья еще недавно щегольских брюк, я про себя признал, что он имел право бояться нового нападения. Будь это кто-нибудь другой, я бы сразу же без церемонии предложил ему спустить штаны, чтобы смазать укус йодом, но тут слова застряли у меня в горле. И я пошел в коровник, не предложив ему своих услуг. Когда Кармоди явился в Скайлдл-хаус. После обеда он вновь стал самим собой. Брюки он сменил. И в машине сидел немного боком, но в остальном мне начинало мерещиться, что эпизода с черной дворняжкой вообще не было. Более того, едва мы выехали из города, он с некоторым высокомерием заявил: «Послушайте, просто наблюдая за вами, я многому не научусь. Не могли бы вы поручить мне делать инъекции и все прочее? Мне хотелось бы приобрести практический опыт работы с животными». Вместо ответа я стал еще внимательнее вглядываться в шоссе сквозь сеточку тонких трещинок в ветровом стекле. Не мог же я прямо признаться, что еще только завоевываю доверие фермеров, и некоторые из них относятся к моим способностям с заметным сомнением. Наконец я перевел взгляд на него. Ладно, диагноз ставить должен я, но дальше, где можно, продолжать будете вы. Вскоре он вкусил практического опыта. я решил, что помету двухмесячных поросят не повредила бы инъекция сыворотки. И вручил Кармоди бутылку и шприц. Он решительно шагнул в гущу поросят, а я с угрюмым удовлетворением подумал, что, может быть, и не помню всех тонкостей, запечатленных в учебниках мелким шрифтом, но вот загонять поросят в самый грязный угол не стал бы. Поросята при приближении к Кармоди с визгом вскочили с соломенной подстилки и всем скопом ринулись в вонючее озерцо мочи у дальней стены. Кармоди хватал одного, остальные метались взад и вперед, окатывая его фонтанами брызг. И к тому времени, когда ему удалось уколоть последнего, щеголеватый костюм был весь в желтых пятнах, и мне пришлось опустить стекла в машине, чтобы выдержать его соседство. Затем мы отправились на большую ферму среди распаханных полей у подножья холмов, где еще сохранялись рабочие лошади. Несколько стоил в длинной конюшне были заняты, и над каждым красовалась дощечка с кличкой «Боксер», «Капитан», «Бобби», «Душка» и «Ромашка». В двух последних стойлах, естественно, стояли кобылы. Вызывали нас к Томми, заслуженному мерину, ходившему в упряжи, потому что опять его заперло. Томми был мой старый приятель. У него часто бывали легкие колики, завершавшиеся запором, и я подозревал, что где-то у него в кишечнике затаился вяло текущий колит. Однако 6 драхм из тина в пинте воды неизменно возвращали ему здоровье, и я сразу же начал взбалтывать желтый порошок в бутылке для вливания. Тем временем фермер с работником развернули лошадь в стойле, продернули веревку под носовой ремень недоустка, перекинули ее через балку и вздернули голову Томми повыше. Я вручил бутылку Кармоди и отступил на задний план. Он поглядел вверх и замялся. Мерин был рослый, и задранная вверх его голова оказалась вне досягаемости. Но тут работник молча пододвинул колченогую табуретку, Кармоди взгромоздился на нее и пошатнулся. Я следил за ним с интересом. Делать вливание лошадям всегда непросто, а Томми и Стина, несмотря на его целебную силу, терпеть не мог. В последний раз я обнаружил, что он наловчился задерживать горькую жидкость в горле, не глотая. Я успел его перехитрить, ударив в челюсть снизу как раз в ту секунду, когда он уже собирался выкашлянуть лекарство, которое он и проглотил с оскорбленным видом. Но процедура эта, несомненно, все больше и больше превращалась в состязание умов. И Кармоди с самого начала был обречен. Приступил он к делу неплохо. Ухватил Мерина за язык и всунул бутылку за зубы. Но Томми тут же наклонил голову в бок, и лекарство потекло на пол из уголка рта. «Молодой человек, все мимо льется!» — раздраженно крикнул фермер. Студент охнул и попытался направить струю в глотку, но Томми уже распознал в нем дилетанта и полностью овладел положением. Искусно поворачивая язык и покашливая, он избавлялся от лекарства, и меня охватила жалость при виде того, как Кармоди балансирует на скрипящей табуретке, а желтая жидкость плещет и плещет на его одежду. В заключение фермер заглянул в опустевшую бутылку. — Ну, что-то коняги, может, и досталось, — кисло заметил он. Кармоди обратил на него невозмутимый взгляд, вытряхнул из рукава несколько капель из тина в растворе и широким шагом покинул конюшню.